Глава 10. Сказать, что я офигел от сказанного, значит ничего не сказать. Это чё, блядь, за кино? Какое мошенничество, какая кража, какое убийство? Он что, Рон Соверс этот, с дуба рухнул? А ведь меня сейчас взяли под прицел сразу 6 винтовок. Будут они стрелять или нет? На что они рассчитывают? И мужиков, как назло, до сих пор нет. «А ты ничего не перепутал, Рон?» Я мучительно соображал, чего же мне делать. Американцев тут до хрена и больше, а я один. Конечно, скоро подойдет Чарли, но он ведь тоже подданный США. «Тут тебе не Америка. Гренландия – датская территория, и решения ваших ублюдских судов тут не действуют. Можешь этим своим ордером задницу себе подтереть. Арестовывать своих шавок будешь, а я на твой арест и хрен клал». «Не советую сопротивляться, мистер Волков». Соверс-младший ощутимо напрягся. Он, видимо, не думал, что я посмею возражать, видя перед собой стольких противников. «У меня есть полномочия задерживать преступников, где бы они ни находились. И без разницы, датская тут территория или нет. Тем более, США не признает юрисдикцию Дании над этими территориями. Сдайте оружие!» «Я сейчас пальцем щелкну, и вас тут на этом берегу всех похоронят!» Я нагло усмехнулся, хотя по моей спине лился холодный пот от страха. «Ты, блядь, не заметил, что у меня тут 2 корабля вообще-то?» «Нас несколько десятков человек, военных моряков. Неужели ты думаешь, что они будут просто смотреть, как их командира какой-то звездюк вязать собрался? Значит так, ты сейчас грузишь свою жопу обратно в шлюпку и уплываешь отсюда, и я, может быть, забуду про тебя и твоих подружек-садомитов. Но это не точно!» «Значит, не хотите по-хорошему?» Рон схватился за револьвер, висящий у него на поясе, а вся команда американской шлюпки ощетинилась стволами, нервно поводя ими из стороны в сторону. Мои слова дошли до всех. «Ты же не девка, чтобы тебя хотеть!» Я тоже положил руку на свой револьвер, с которым не расставался с тех самых пор, как отжал его у дяди этого идиота. «Не лапай пушку! Или ты решил в дуэль, как на Диком Западе, поиграть? Ручки-то у тебя трясутся, Рон. На ганфайтера ты не похож. Прекращай хернёй страдать, а то так можно и пульку промеж глаз получить ненароком». «Мистер Соверс, я вижу за скалой стрелка!» Панический выкрик одного из матросов заставил нас с Роном перестать играть в гляделки. «За дальней ярангой еще один! Нет, их там несколько!» Тут же последовал новый возглас. «Нас окружили!» «Глазастые у тебя парни, Рон! Кого они там увидели, я был без понятия. Нет тут никого, кроме меня и у инуитов, которые все были на берегу и с открытыми от удивления ртами смотрели на наши разборки. Померещилось, наверное, с испугу». «Как видишь, я не вру. Так вот, продолжим. Я ведь выполню свое обещание, если ты не угомонишься. То, что я шутить не люблю, может тебе подтвердить мистер Кир. Так ведь, Мейсон?» «Все так, мистер Волков». Мейсон, который сидел в шлюпке чернее тучи, кивнул головой. «Вы всегда выполняли свои обещания. Простите, я предупреждал мистера Соверса, что это плохая затея». «Ты же знаешь, Мейсон, что все эти обвинения – бред». Я уже не обращал внимания на Рона, который затравленно оглядывался по сторонам. «Какого черта происходит? Можешь мне объяснить?» «Знаю, мистер Волков». Мейсон сплюнул за борт и решительно отложил свою винтовку в сторону. «Этот ордер и для меня стал сюрпризом. Я же был там с вами, но нас с парнями даже не допросили. Знаю только, что с частным обвинением в суд обратился мистер Соверс. Не Рон, а его дядя. Хотя вы столько для него сделали». «Вот оно как!» «Никак старый хрыч не успокоится». Я повернулся к Рону. Как поживает ваш дядюшка? Как его драгоценное здоровье? Хотя не говорите, я вижу, что последствия инсульта налицо. У него с мозгами явно не все в порядке. Бывает, знаете ли, такое после тяжелых поражений мозга. Слабоумие, деменция. Я думаю, иск о признании его недееспособным, а также о защите чести и достоинства и о клевете – за моей подписью, уйдет вместе с моим доверенным лицом на вспомогательном судне, как только оно выполнит свою миссию. Пусть выбирает, дебил он конченый или мне компенсацию платить. А я ведь много попрошу. Хорошо, что ты мне встретил, Сарон. Теперь я хотя бы знаю, что от вас, тупых уродов, ждать. Мы обязательно по пути зайдем на места захоронений всех членов прошлой экспедиции и проведем осмотры тел с фотографированием и комиссионным осмотром. Слава богу, тут на севере тела не разлагаются в вечной мерзлоте. Я такой материал в суд ваш гребаный выкачу, такую шумиху в прессе подниму, что твой дядюшка только рад будет слабоумным оказаться». «Это ваше слово против слова моего дяди. Суд поверит ему. Он уважаемый и авторитетный ученый. У него безупречная репутация, а вы проходимец. Как вы смеете обвинять его во лжи?» Рон закипал, как чайник. «Ученый, хрен моченый!» Я рассмеялся. «А его репутация подмочена его лживыми статейками, так же, как и его штаны». На моей памяти он под себя ссался раз 100, если не больше. А теперь валите отсюда, пока я добрый. Устал я от вас. Ты еще поплатишься за это, чертов русский. Рон с ненавистью смотрел мне в глаза. Казалось, еще немного, и он бросится до меня, чтобы удавить голыми руками. Но все же страх взял верх над чувствами, и он процедил сквозь сжатые зубы. Уходим, парни. А че это? Старейшина стойбища подошел ко мне с недоумением и обидой, смотря на то, как только что причалившие белые люди уплывают обратно, так ничего у него и не купив. «Почему уплывать? Шкура, мясо, собака не надо!» «Чего?» Я не сразу понял вопрос старика. Меня трясло от адреналина и пережитого страха. «А, ты про этих? Им шкуры и собаки не нужны были, они за другим приплывали». «А зачем?» Старик никак не мог поверить, что белые люди не заинтересовались плодами труда его племени. «Свататься приезжали». Я невежливо ткнул пальцем в Рона, который, сгорбившись, сидел на корме шлюпки. «Вот этот вот хотел жену твою себе забрать. Мол, говорит, такая женщина. Огонь просто. Слух о том, какая она в постели по всей Гренландии ходит. Мол, хвалят все, кто пробовал. Себе, говорит, я хочу. Жить без нее не могу. Купить ее предлагал». «Чего?» Старик круглыми глазами смотрел на меня, открыв от удивления рот. «Того!» Я дружески приобнял старика за плечи. «Но ты не бойся. Я ему сказал, что супруга твоя не продается. Такая корова нужна самому. Тебе, то есть не мне. Я-то не потяну. У меня член на нее не стоит. Такая вот беда. Так он, видишь, как обиделся. Чуть не пристрелил меня. Ревнивый, зараза!» «И много предлагал?» Старик заинтересованно взглянул на удаляющуюся шлюпку. «Да если бы много, то не обидно было бы». Я тяжело вздохнул. Так стыдно мне было за Рона. «А он ведь твою красавицу почти за даром решил взять. Всего-то за нее 4 лодки предлагал, 10 винтовок и 2 ящика патронов. Ну и спирта еще обещал отлить на свадьбу. Вообще не ценит такую красотку и тебя не уважает». «Сколько?» Старик схватился за голову. «Вот и я о том». Я сочувственно покачал головой. «Я же говорю, жмот». «Так это...» Старик засуетился, нервно заламывая себе руки. «Может, поторговаться надо было? Еще одну винтовку пусть накинет и по рукам». «Ну, не знаю». Я задумался. «Думаешь, хватит этого? Все же жену продаешь, а не собаку ездовую. Да и потом, неудобно будет теперь к ним ехать и новую цену предлагать. Они тоже гордые. Обиделись, видишь ли. Лучше подожди немного, сами созреют и вернутся. Еще больше возьмешь». «Сидор!» Наш разговор со старейшиной о стоимости его жены прервал Чарли, который, хромая, вышел из-за крайней яранки. Что происходит? Я выхожу, а тебя на прицеле держат, и Мейсон с ними. Что на них нашло?» «Так это ты за скалой прятался с ружьем?» Я благодарно хлопнул друга по плечу. «Хорошо, что ты не вышел, а то нас бы тут обоих повязали. А так они решили, что нас в лагере до хрена, и мы их тоже на мушке держим». «Но почему?» Чарли никак не мог взять в толк, что же происходит. «Арестовать меня хотели», – пояснил я. «Якобы по заявлению Соверса полицейский суд Нью-Йорка выдал ордер на мой арест. Меня обвиняют в мошенничестве, краже экспедиционного имущества первой американской гренландской полярной экспедиции, а также в покушении на убийство двух его членов и убийстве Льюиса». «Что за бред?» Чарли ошарашенно посмотрел вслед драпающим соотечественникам. «Это же неправда!» «Так у нас и у вас всегда прав тот, у кого больше прав», – выдал я прописную истину. «Хотя в этой ситуации, скорее всего, разобрались бы рано или поздно. Но если бы они нас сейчас арестовали, наша экспедиция закончилась бы, толком не начавшись. Не любит Соверс конкуренции». «Но это же подло!» Чарли кипел праведным гневом. «Эх, Чарли, хороший ты парень!» Я с жалостью посмотрел на лейтенанта. «Ты же эту собаку женского пола знаешь даже дольше, чем я, и так и не понял, что он за человек. Его не исправить. Чужой успех для него как личное оскорбление, вызов. А он человек целеустремленный. Он готов решать свои проблемы любыми способами, даже такими. Ладно, чего уж теперь. Предлагаю валить из стойбища снова на охоту, пока твои соотечественники не очухались и не предприняли вторую попытку высадки. Скоро они поймут, что на берегу кроме инуитов никого нет. Надо дождаться возвращения парней подальше отсюда». «Согласен». Чарли возражать не стал. «Охотничья команда должна прийти сегодня, так что предлагаю вернуться на озеро. Мы там в прошлый раз с Ричардом и Скворцом иглу построили. Там можно пересидеть. Надо только инуитов предупредить, где нас искать, если что». «Кстати, а кто там из-за дальней Яранги стволами светил, ты не в курсе?» Я вспомнил про то, что матросы младшего Соверса видели и других стрелков, кроме Чарли. «А!» – Чарли отмахнулся. «Там местные детишки играются. Им твои моряки деревянные винтовки сделали. Вот они там и возятся, подальше от старших. Иначе эти палки у них вмиг отберут. Тут с деревом беда. Прячутся за Ярангой. У них там всегда на страже кто-нибудь сидит, караулит, чтобы старшие внезапно не нагрянули». «Чудны дела твои, Господи!» Я поднял взгляд на небо. «Свезло так свезло. Коллега, который от усталости от меня отстал, и несколько местных инуитских детей спасли меня от ареста. Я-то думал, там Тимоха залег с винтарем. Оно вон от чего оказывается. Кстати, а где мой приказчик?» «Совсем из ума выжил, старый!» Визг старухи жены Сигуны Лика раздался над стойбищем, как сигнал воздушной тревоги. «Избавиться от меня хочешь? Да я сама с тебя шкуру спущу и продам, хоть на паршивый нож поменяю. Все толку больше будет, чем от такого старого моржа, как ты!» В Яранге вождя слышалась возня и грохот. «Мне кажется, или там кто-то стонет голосом моего эскимосского наставника. Проверять не будем. Там кого-то бьют чем-то тяжелым, и я даже догадываюсь, кого». «Валим, Чарли, срочно!» Я обеспокоенно подхватил друга за локоть. «Тут становится небезопасно». «Согласен». Чарли тоже подгонять не было нужды. Все знали о скверном характере старухи, являющейся первой леди стойбища. Бедному старейшине прилетало с завидным постоянством. Правда, старуха тоже границы блюла и семейные разборки устраивала строго в Яранге, чтобы не уронить авторитет мужа в глазах подчиненных. А то, что слышно все так, это ерунда. Главное, не видно. Я даже немного пожалел вождя, ведь именно из-за меня он сейчас там отгребает. Бедолага. Хотя жалость быстро прошла. Сам виноват. Фигней меня всякой кормит. Да и женой не надо торговать, это вообще за гранью. У инуитов так не принято, а этот ишь польстился на богатство. Короче, получает он за дело, и кто я такой, чтобы мешать воспитательному процессу? Тут бы самому не отгрести. Всего минут 40 прошло, как мы сбежали из стойбища, как началось. Мы успели только до иглу дойти, что стояла на озере, а нас на собачьей упряжке уже нагнал инуит по имени Тупун. Этот инуит был наставником Чарли и должен был отправиться с нами в поход, так что я уже считал его членом своей команды. Парень был молод и неженат, жил с братом и мечтал разбогатеть и взять в жены одну из дочерей старейшины, поэтому был готов почти на все ради достижения своей цели. «Отяльника!» Эскимос был перепуган и явно гнал за нами всю упряжку, не жалея ни собак, ни себя, даже отдышаться как следует не успел. Он глотал ртом воздух и с трудом находил подходящие слова. «Беда!» «Говори!» Я уже не ждал ничего хорошего и был готов ко всему. «Белые люди с новой большой лодки! Они снова высадились на берег, а перед этим твои две большие лодки себе забирали!» «Сейчас они всех людей из Яранг выгнали и на берег согнали, и по Ярангам стреляют, собак стреляют, Сигуны Лика сильно бить, Тимоха сильно бить, другой охотник тоже бить». «Чего?» Чарли аж застыл на месте от услышанного. «Как они так быстро успели вернуться? Они же думали, что в поселке наши матросы». «Старейшина к ним на большую лодку на каное плавал», пояснил ситуацию Тупун. «Злой был очень на жену, грозился продать ее белым людям за один нож. Говорил, что она уже старая и злая, а он все молодую возьмет, которая его слушать будет. Туда один поплыл, а обратно уже одна рука лодок с ним приплыла. Старейшину и в лодке, и на берегу бить, Тимоха бить, других охотников бить, твой каменный яранг ломать. Требует начальника к ним привести. Пойдем, начальника, а то не старейшину совсем убивать». «Это твой Рон Соверс совсем берегов не видит!» Я в гневе посмотрел на Чарли, мое лицо потемнело от едва сдерживаемой ярости. «Он что творит? Захватил наши корабли и эскимосов кошмарит, склад наш, судя по всему, разносит на куски. Это же пиратство чистой воды! Он такой же мой, как и твой!» Чарли закаменел, его глаза налились кровью. «Не понимаю, что на него нашло, он ведь прекрасно знает, что это без последствий не останется». «Пойдем, начальника, меня за тобой отпустить, чтобы с тобой на берег шел. Совсем сильно наших бить, совсем прибить могут. Тимоха, ладно, Тимоха охотник плохой, как баба, но остальные охотник хороший, жалко». Тупун подергал меня за рукав кухлянки. «Пойдем». «Меня, говоришь, требуют привести». Я посмотрел на наивного инуита, который сейчас думает, что я пойду на берег, чтобы спасти его тупого старейшину. Я ведь специально ему на уши приседал, чтобы он не вздумал рыпаться, надеялся, что его жадность возьмет верх над здравым смыслом, и он как минимум сутки не будет ничего предпринимать. «Ладно, я пойду». «Но ты, Тупун, сейчас пойдешь навстречу к охотникам за нерпами и расскажешь им все, и мою записку передашь. Езжай так быстро, как только сможешь. Записку отдашь Арсению, ты его знаешь. Понял меня?» «Понял, начальника, сделаю!» – закивал Тупун. «Только ты прямо сейчас на берег иди. Старейшина, бить силь!» «Да знаю я!» Психанул я, перебивая инуита. «Ничего с твоим сигуныликом не случится. Сказал же, что пойду. Чарли, дай блокнот». Быстро написав на русском языке послание Арсению, я запихнул его в запасную варежку и вручил инуиту. «Надеюсь, парни уже недалеко, иначе... иначе все будет плохо». Тупун гнал свою упряжку как на гонке. Он давно скрылся за поворотом скалы, выступающей из плена ледника, а я все еще стоял и напряженно думал. «Что будем делать, Сидор?» От раздумий меня отвлек Чарли. «Что делать?» Я повернулся к другу. Решение я уже для себя принял. «Пойдем отвоевывать назад свое имущество и людей спасать. За Тимоху я их мехом вовнутрь выверну». «Нас только двое, можем не управиться». Вопросов, на чьей стороне, у Чарли не возникло, хотя я в нем и не сомневался. Мой друг был полон решимости и сосредоточен. Может, подождем моряков?» «Нет». Я решительно отверг это разумное предложение. За то время, что парни доберутся до стойбища, Рон и его банда успеют натворить дел, и ладно бы только имущество наше попортят, так ведь они и убить кого-нибудь могут. Эскимосов они явно за людей не считают. Мы более-менее знаем местность, а они тут новички. Нам нужно только не дать им действовать. Постреляем немного из укрытия, будем их постоянно беспокоить, а когда подойдут наши, там видно будет».